Мария спросила. «Ты все любуешься своим павлином? Как я рада, что угодила тебе. Завтра я начну работать над новым экраном. Хочешь, я тебе скажу, какой будет мотив? Представь себе. Маленькое болотце, осока и кувшинки. Вдали едва встает заря, а на болоте несколько птиц фламинго, все в разных позах. Та стоит на одной ноге, другая опустила клюв в воду, третья завернула шею совсем назад и перебирает перышки на спине, четвертая широко распустила крылья и перья, точно подтягиваясь перед полетом. Я все это вижу сейчас перед глазами так ясно-ясно. Боюсь только, что не найду нужных мне оттенков шелка. У фламинго прелестная, необычайная окраска оперения. Она и не розовая, и не красная, она особенная. А кроме того, очень трудно проследить, как бледнеет эта окраска, постепенно исчезая в белой. Таких нюансов не знает никто, только природа. Я сказал, по всему видно, что ты любишь свое искусство. Это должно быть большое счастье. Да, большое. Но моя работа только полуискусство, а потому не знает ревности и зависти. Тогда я спросил, «Мария, ты великодушно разрешила мне задавать иногда тебе вопросы, полагаясь на мою осторожность. Как много ты уже сделала таких прекрасных панно?» «Я не помню, около 50. «Тут же, конечно, считаешь и копии?» «Нет, я бы не могла повторяться. Скучно. Самое приятное — это когда находишь тему и думаешь о ней. А потом, когда картина окончена, тебе не жалко расставаться с ней?» «Нет, не жалко. Хочется только, чтобы она попала в хорошие руки. Но зато, когда я увижу спустя некоторое время у кого-нибудь мою работу, то я чувствую тихую грусть. Точно мне случайно показали портрет давно уехавшего доброго друга». Я покачал головой. «Друг — это тоже большое счастье. Я не верю, чтобы у человека могло быть больше одного друга. Сколько же у тебя, Мария, друзей, если ты раздала на память около 50 панно?» «Друзей? У меня есть 3-4 человека, с которыми я видаюсь без неудовольствия и чаще по делу, чем для интимной беседы. Друг у меня только один. Это ты. Что же касается до моих экранов, то я их отсылаю в Париж, в известный магазин редких вещей. И, надо сказать, мне там очень хорошо платят. Такие вещи могу и умею делать только я. Больше никто. Есть богатая американская фирма, которая покупает каждую мою вещицу. Магазин берет не очень большой процент. Ну что же, признаваться, так признаваться до конца». Последние слова Марии поразили меня не так, чтобы очень приятно. Я сразу даже не сообразил того, как не вяжутся эти два положения. С одной стороны, образ жизни Марии, ее прекрасный особняк, трое человек-прислуги, редкая обстановка, чудесные и очень дорогие, несмотря на их простоту, парижские костюмы и широкая трата денег. С другой стороны, ручная работа шелком по атласу, весьма медленная и кропотливая. Что она может дать? Не более 1000, ну, скажем, щедро 2 в месяц. Нет, эта мысль не бросилась мне первой в голову. Самые слова «ручная работа» показались мне какими-то уж очень прозаичными, будничными, жалкими, годными для швей и портных. И весь роман мой как бы замутился, потускнел, сузился и обесцветился. В ту пору, когда, еще не зная имени моей новой, неожиданной и прекрасной любовницы, я мысленно делал ее то международной шпионкой, то курортной сиреной, то контрабандисткой, то фантастической миссалиной, во мне играла, щекоча мужское самолюбие, гордость завоевателя. Тогда я выбивался из сил, чтобы никогда не позволить ей платить за себя, и наоборот щеголял щедростью и предупредительностью. И вот она оказалась всего лишь трудящейся женщиной, живущей вышивальной работой. Наверное, ребро указательного пальца левой руки привычно истыкана у нее иголкой. Замечал я это или не замечал? Словом, я чувствовал себя разочарованным. Моя связь с женщиной загадочной, немного роковой, а главное, богатой и эффектной, обратилась в обыкновенную интрижку с швейной мастерицей. Я чувствовал себя обманутым, как бы обкраденным. Боже мой, как глуп и как ничтожен был я в эти минуты. Ах, мы, русские, слишком много читаем без всякого разбора, слишком часто воображаем себя героями прочитанного. Я долго и уныло молчал. Поняла ли Мария? Прочитала ли она мои мысли? Она взяла мои руки, и я мог потихоньку убедиться, что указательный палец у нее гладок и нежен. Она притянула меня близко к себе и сказала следующее. «Мишика, у меня нет тайн от тебя, и ты надо мною не будешь смеяться. Я не верю ни в демократию, ни в филантропию. Я знаю только одно. Мне стыдно есть, если около себя я вижу голодного человека или голодную собаку. Мне издали стыдно и при мысли о них. Дела мои так устроились, что я получаю достаточно много, несколько больше, чем мне нужно. Но меня всегда стесняла и тревожила мысль, что я получаю эти деньги ни за что. И вот мне однажды пришла верная, по моему убеждению, мысль. Я должна заработать по возможности столько же, сколько трачу на себя, и на эту сумму раздавать там, где мне всего яснее, резче кидается в глаза настоящая нужда. Так я квитаюсь с обществом и с моей совестью. Ты понял меня, Мишика?» Мне стало стыдно. Но о подлой причине этого стыда и о низких мыслях не сказал ни слова. А надо бы было для собственной казни. Этот день мы провели чудесно. Я чувствовал себя как большой добрый пес, который утром напроказил и уже был за это наказан, даже прощен. Но еще до вечера нет-нет, да и попросит извинения, то печальным взглядом, то хвостом. Мария, точно она видела эту занозу в моей душе, была необыкновенно мила и нежна со мною. Она пробыла в моей новой комнате до глубокой ночи. Она уже собиралась уйти, но вдруг остановилась. «Мишика», — сказала она почти робко, — «ты не рассердишься, если я у тебя останусь до утра? Ты не прогонишь меня?» А утром, когда она еще спала, я увидел на ее лице тот неописуемо розовый нежный оттенок, который бывает на перьях фламинго перед переходом в белый цвет.